Глава 18. Новое направление. Теперь, когда я знал, что нужно делать, возник новый вопрос. Как упорядочить свои переживания, придать им такую форму, чтобы другие смогли воспринять их и применить на практике? Впрочем, была и другая проблема. Возможно ли вместить эти переживания, которые растянулись для меня на несколько десятилетий, в достаточно сжатую во времени практичную и действенную программу? Я не мог позволить себе двигаться вперед методом проб и ошибок, так как возникшие вопросы были в буквальном смысле слова делом жизни и смерти. Правильные ответы нужно было найти с первой попытки. События в личной жизни подсказывали, что времени осталось очень мало. Однако мне повезло, хотя, быть может, это была не просто удача, а завершение того плана, который начал осуществляться более 30 лет назад, когда я впервые погрузился в изучение человеческого сознания. Теперь в моем распоряжении были все данные, собранные нашим институтом. За долгие годы его существования наши эксперименты показали, что любого человека можно перенести прямо к переходной точке между жизнью и физической смертью, а некоторым даже помочь увидеть нечто большее. Более того, мы без тени сомнений убедились, что наши опыты безопасны, и все добровольцы получают огромную и самую разностороннюю пользу. Левый мозг твердил, что необходимо заняться двумя исследованиями. Первое заключалось в изучении преобразованных звучания частот волн мозга, которые позволяли без риска миновать переходную точку и вернуться назад по завершении этой задачи. Второе исследование представляло собой разработку новой действенной программы, которая принесла бы пользу подавляющему большинству участников, увлеченных задачей помощи тем, кто покидает рамки физического существования. Собрав самых опытных сотрудников, я взялся за дело. Самой простой стороной вопроса стал выбор названия этой программы. Мы окрестили ее «Линией жизни». Первые сеансы программы «Линия жизни» проводились в институте в течение недели, начиная с 22 июня 1991 года. На протяжении последующих 14 месяцев разработанный 6-дневный интенсивный курс подготовки прошли более 200 добровольцев. Среди них были врачи, психологи, инженеры, ученые, деловые люди, психиатры, писатели, юристы, преподаватели, терапевты, музыканты и художники. До того каждый из них прошел по меньшей мере одну из прежних программ института. Это было необходимым условием участия в линии жизни. Помимо того, мы старались подбирать добровольцев так, чтобы покрыть самый широкий диапазон биографий, интересов, образа жизни и предшествующих переживаний во время исследования сознания. Несмотря на такое разнообразие, в завершении курса почти все участники научились переноситься в зал ожидания, в парк. Многие из них признавали, что теперь совершенно убеждены в том, что после физической смерти жизнь продолжается. Я был по-настоящему удивлен. Стало понятно, что этому процессу действительно можно обучить. Во время первых сеансов я считал, что отчеты о сходных явлениях вполне могут оказаться уникальной способностью опытных членов группы. Ознакомившись с отчетами о деятельности второй группы, я все еще допускал вероятность того, что это случайное совпадение. А после успеха третьей группы убедился, что такое обучение возможно. Спустя 10 сеансов я уже не мог понять, почему раньше у меня возникали какие-то сомнения в этом. Итак, нам удалось добиться намеченного. Линия жизни задумана таким образом, что ее результаты не зависит от конкретных представлений любого участника программы. Она помогает добровольцам получить знания из первых рук, на личном опыте. Это средство накопления истин, и сама по себе она не отрицает ни одной из ныне существующих систем представлений, за исключением разве что нигилизма. У программы есть несколько целей. Избавиться от любых страхов, связанных с физической смертью. Познакомиться с иными состояниями сознания, а затем осваивать их до тех пор, пока представления не сменятся истинами. Вступить во взаимоотношения и общение с другими человеческими разумами, действующими в иных состояниях сознания. Научиться осознанно и бессознательно использовать полученные знания в обычной жизни. Убедиться в том, что после прекращения физического существования, обладающее такими познаниями человеческое сознание без задержек переходит к другим формам существования. Эти цели были достигнуты благодаря усовершенствованным, расширенным методам и приемам, которые разрабатывались и оттачивались в нашем институте в течение долгих лет. Одним из важнейших понятий нашей методики является термин «точка», который стал удобным и вполне понятным обозначением отдельных состояний сознания.